Ошибка всегда есть ошибка раздумья. Когда не думают, ошибок не делают. Мы установили также, читал далее Болтун, что в сложной системе упражнения колонией регулярно производится смена крыс, реализующих управление, сопровождаемое мероприятиями, которые нам на первый взгляд показались нелепыми, но в разумности которых неоднократно убеждались в дальнейшем. Это осуществляется в такой последовательности. Первое. Стадия продвижения отмеченных крыс в круг особей, являющихся кандидатами в лидеры. Стадия вживания, ее результат снюхивания с определенным кругом крыс. Третье. Выталкивание в лидеры, захват поста. Четвертое. Замена чужих своими. Обычно при этом происходит массовое уничтожение чужих. Пятое. Массовый террор, имеющий целью устрашить всех и сделать покорными. Шестое. Некоторое преобразование крысария, имеющее целью завоевание популярности и оправдание сделанного ранее. Разумность систематически проводимых при этом массовых уничтожений не подлежит сомнению. Мы предприняли однажды попытку воспрепятствовать им, но результат получился плачевный. Находящиеся в системе управления старые крысы устроили такой погром, что потребовалось несколько лет, чтобы крысарий восстановил нормальный вид. Только в этом пункте Болтун допустил неточность. Предсказанные им величины оказались вдвое меньше тех, которые получились в опыте. Но он объяснил несовпадение внешним вмешательством в ход процесса, которое было с научной точки зрения неправомерным отклонением от типа эксперимента.